«Проваливай отсюда со своей богиней, никто у нас Аурифи не поклоняется», — заявил посетитель. «А вы что скажете, господин Мрадиш?» — обратился блондин ко мне. «Готовы ли вы следовать принципами морали и чести, отказаться от пагубного пути работорговца и освободить невольников?» «С луны рухнул», — ответил я. «Да я же так все свое состояние потеряю. Понимаем, мы не настаиваем на освобождении сразу всех, но хотя бы половину рабов вы можете отпустить на волю. Вы до всех торговцев докапываетесь, Лига Безаков работает со всеми.